Антилопа довольна новой стрижкой. У кролика все хорошо сегодня. Крокодил имеет тягу к детишкам. У гуся крылья застряли в исподнем. В область экрана смотрит Диана. Диана не спит, Диане не спится. Диана рисует коалу, Диана рисует лисицу. Диана рисует крота, чтобы люди задумались о глубинном. Диана рисует циклопа, что в лошадь влюбился со скудной гривой. Рисует клопа с устрашающим взором, с огромным крестом, что висит на шее. Муху рисует с марганцовки раствором. Становится мир немного светлее. В область экрана смотрит Диана. Диана не спит, Диане не спится. Диана рисует коалу, Диана рисует лисицу.